Глава 53. Беспросветно пасмурный день. С утра с неба накрапывали мелкие капли воды, но полноценный дождь так и не разразился. Зато серость как будто разрослась и сумела проникнуть в каждую щель и в каждый угол не только этого дома, но всей округи. Мы позавтракали остатками ужина, вернее, тем, что осталось от остатков. Братья проснулись раньше нас с Рокки, и когда мы спустились в гостиную, они уже вовсю шумели в своей мастерской, так что до нас дошло только по одной порции картошки для разогревания в микроволновке и веселая записка, написанная нервным почерком. «Извиняемся за то, что вам осталась только картошка, Грант много жрет». Было только начало 10 часа, слишком рано для начала готовки обеда, так что я решила занять себя чем-нибудь еще. 5 минут постояла у окна, то гипнотизируя пустующий дом Уолтеров, то разглядывая грязные разводы на окне со стороны улицы. Потом заметила прохладу в доме и колотые дрова в специальной подставке у камина. Спички нашлись на каминной полке, так что камин я разожгла за считанные минуты. Из подвала в гостиную прибежал Буран, начал ластиться. Я подлила ему воды в миску. Когда Буран убежал назад в мастерскую, я еще поправила коврик у дивана и, наконец, окончательно оставшись без дела, решила проверить, чем занята Рокки. Поднявшись на 2-й этаж, я застала ее в ее комнате, сидящей за столом и сосредоточенно печатающей что-то в своем ноутбуке. На меня она отреагировала отстраненным мычанием и не стала отвлекаться от своей работы. Осмотрев ее комнату, которая была похожа на мою, расположенную напротив, но дальше по коридору, я убедилась в том, что обстановка в комнатах для гостей однотипная. Бревенчатые стены, одна полуторная кровать, один стол, один стул, двустворчатый шкаф, торшер, прикроватная тумба и ковер на полу. И больше ничего. Не сумев захватить внимание своей внучки одним своим присутствием, я решила впервые за долгое время воспользоваться своим компьютером. Зайдя в свою спальню, я достала его из рюкзака, спрятанного в шкафу, и спустилась с ним в гостиную, чтобы расположиться на диване напротив камина. Сначала я раздумывала, проверить ли мне социальные сети своих родственников, но как-то резко решила, что больше не буду этим заниматься. Дети, внуки, правнуки — что за чушь? Они не мои. Они были Беттани и Трумана, Геральта и Мирабеллы. Сейчас они просто чужие люди, обманувшие моего единственного, настоящего родного человека. Они сделали свой выбор. Теперь я делаю свой. Эти люди мне больше не интересны. Какое бы счастье или несчастье с ними ни произошло. Это не я вычеркиваю их. Это они вычеркнули меня вместе с Рокки. Больше никакого просматривания их страниц в социальных сетях. Больше ни секунды своего жизненного времени не потрачу на что-то токсичное. Точка. Я нашла в социальной сети страницы Купера и Летисии. Если кто-то и умел радовать, так это эти двое. Они официально приобрели дом своей мечты уже спустя 2 дня после моего отъезда из Хамптона. И еще через 2 дней на странице Купера появилась информация о том, что он уже арендовал помещение и к концу осени собирается открыть собственную клинику. Но что главное, они перенесли дату свадьбы. Уже расписались и сфотографировали свои скрещенные пальцы с обручальными кольцами. Сначала я подумала, что, возможно, на ускорение процесса повлияло мое финансовое вмешательство, но следующий пост все объяснил. Фотография положительного теста на беременность. От восторга я чуть не воскликнула вслух: «Лети беременна!» Сейчас, когда у них есть дом и будет собственный бизнес, она наверняка сейчас счастлива больше, чем я могу себе представить. Моя рука машинально потянулась к мобильному, и только взяв его, я вспомнила, что специально сменила номер телефона, чтобы не оставлять за собой след из Хамптона. Может быть, со временем я и передумаю. Может быть, со временем я и захочу вновь выйти на связь со своими друзьями. В конце концов, разбрасываться друзьями — слишком большая роскошь. Но пока что лучше оставаться без связей. Отложив телефон в сторону, я закрыла страницы новоиспеченной пары Child. На этом интернет себя исчерпал. Мне снова нечем было занять себя, так что я ненароком провела кончиками пальцев по каминной полке и вместе с пылью обнаружила для себя занятие на целых 2 часа. Я протерла пыль на всем первом этаже, просто потому что не смогла заставить себя остановиться на одной лишь полке, после чего нашла чистящие средства в уборной, оделась и со стеклоочистителем, оконной шваброй и резиновыми перчатками вышла на улицу. В итоге я так увлеклась, что за приготовление обеда взялась с опозданием, за полчаса до полудня. Из-за этого пришлось переносить обед на полтора часа вперед, но никто, кроме меня одной, этого, видимо, совсем не заметил. Современные люди безответственно относятся к своему питанию. Кажется, Ронан, Грант и Рокки вообще не планировали сегодня есть. По крайней мере, каждый из них точно не ожидал того, что их пригласят отобедать, да еще и по-настоящему. То есть некрасиво уложенный на хлеб ветчиной с сыром, и если повезет, тогда еще и с зеленым луком, а наваристым грибным супом, рагу из барашка и кукурузным салатом. К десерту я успела подать всего лишь 8 шоколадных кексов, каждому по 2. Но все же десерт был, и был очень вкусным. «Даже не знаю, как мы будем заново привыкать к недоваренному рису, когда вы уедете». Грант снова растаял. Он всегда таял во время еды, как будто его вкусовые рецепторы заставляли его мимику забывать хмуриться. Его привычка протирать свою тарелку кусочком хлеба забавляла меня и, откровенно говоря, очень льстила моим кулинарным способностям. «Значит, нужно сделать так, чтобы они не уехали», — усмехнулся Ронан, отправившийся на кухню, чтобы проверить, как себя чувствует в духовке вторая порция кексов, которой предстояло провести в тепле еще целых 15 минут. Его замечание о том, что им нужно что-то сделать для того, чтобы мы с Рокки не уехали, отчего-то укололо меня. Сразу же захотелось поёрзать на месте. И почему старший брат такой развязный? Вон Грант довольно уплетает свою порцию рагу и почти не болтает. Да, встав из-за стола, он снова начнет хмуриться, но зато какой тактичный мальчик. Двойняшки, а такие разные, будто от разных отцов рождены. Только максимально схожая внешность и опровергает теорию разных отцов. Ронан, сделавший себе на кухне вторую порцию чая, подошел к окну и вдруг остановился. «Эй, я что, вижу небо?» «Ты о чем?» — подал голос его брат. «Окно чистое. Но на улице сухо, ливня точно не было». «Ливень бы вам только больше разводов оставил», — усмехнулась я. Ронан направился назад к обеденному столу. «Не стоило протирать». «А чего ты на меня смотришь?» — прищурилась Рокки. «Даже не думай, будто это моих рук дело». В ответ на это Ронан широко заулыбался белыми зубами, а Рокки тем временем продолжила врезать ему ментальные пощечины в ответ на его красивую ухмылку. «Мы честно платим вам за крышу над головой, так что вкусная готовка и вымытые окна — это просто хозяйническая неусидчивость, Рошель. От меня подобного можешь не ожидать». «А чего от тебя можно ждать?» Ронан так красноречиво повел бровями, что я чуть не поперхнулась. Впрочем, не поперхнувшись случайно, я решила прокашляться в кулак специально. В ответ на этот мой жест Ронан в очередной раз усмехнулся. «Младшая сестра не дремлет». «Пожалуйста, прекрати пытаться флиртовать с моей сестрой», — через зубы улыбнулась в ответ я. «Да пусть пытается», — уже вставая из-за стола и забирая свою опустевшую тарелку, ухмыльнулась Рокки. «Вдруг хоть раз получится». Настрой Рокки относительно этого парня продолжал не нравиться мне почти так же сильно, как настрой Ронана по отношению к ней. Надеюсь, гости в дом Уолтеров уже скоро приедут, и мы успеем уехать отсюда раньше, чем флирт Ронана с Рокки зайдет слишком далеко. Мы убирали грязную посуду все вместе, но я не могла спокойно слушать, как Ронан с Рокки продолжают сыпать друг в друга искры и угли сдержанной страсти, так что предпочла уйти в гостиную, чтобы устроиться поудобнее на диване, возле которого скучал Буран. Стоило мне только присесть, как пес сразу же вскочил и, подойдя ко мне впритык, лег головой на мои колени. Я начала гладить его, в ответ на что он начал благоговейно махать своим роскошным хвостом. Из кухни вышел Грант, который, что очевидно, тоже не пылал желанием наблюдать за брачными играми своего брата, хотя никаким браком там и не пахло, только голым желанием. Неожиданно, вместо того, чтобы пройти мимо, он сел на противоположный конец дивана, таким образом позволив своему взгляду маневрировать между мной, псом и тлеющим камином. «Ты очень вкусно готовишь», — вдруг заметил он, тем самым проявив неожиданное расположение к диалогу, да еще со мной. «Спасибо. Я люблю поварское дело». Рокки вообще-то тоже умеет вкусно готовить, только ее не интересует готовка. Она из тех, кого обязательно должно что-то заинтересовать. Если что-то по-настоящему интересует ее, она обязательно будет лучшей в этом деле. Буран приблизился поближе, как будто желая занять собой все мои колени. «Если честно, я удивлен тому, что мой пес так к тебе льнет. Он даже Ронана не признает за полноценного друга». Пес и вправду таял под моими поглаживаниями. «Кажется, я все знаю об этих существах. Большую часть своей жизни я мечтала о собственной собаке». «И почему не завела? Родители не разрешали. Так ты уже совершеннолетняя, можешь и завести». С этими словами он похлопал своей большой ладонью по дивану у своего бедра, и Буран в мгновение ока променял меня на своего хозяина. Вот и вся любовь. Замечание про запрещающих завести собаку родителей повеселило 80-летнюю меня. На самом деле у меня была собака. Спаниель Койкер-Хандье. «Спаниель? На один зуб моему Бурану, да, друг?» Ухмыльнулся мой собеседник, с силой почесав пса по спине. Пес довольно тявкнул, а я неожиданно нахмурилась. «Почему сразу на один зуб? Почему нельзя дружить?» Улыбка моего собеседника вдруг стала снисходительной, отчего я в который раз почувствовала себя рядом с ним малолетним подростком. И как он только добивается такого эффекта. С Ронаном я точно чувствую себя старше, как и со всеми остальными людьми. А этот парень чем отличается от остальных? Молчаливостью, сдвинутыми кровной переносицей бровями, низким баритоном, да больше ведь ничем. «И где же твой койкер-хандье-спаниель?» «Не стало от старости. Поэтому, как сильно я бы не обожала собак, больше не заведу». «Бурану уже 8 лет, почти старик. После него тоже не буду заводить других». Настало время мне сдвигать брови. Не может быть, чтобы у меня с этим мальчишкой имелось что-то общее.